Дверь скрипнула еще раз, и на пороге показался лейтенант Егорьев. Впившись глазами в полусумрак землянки, он выискивал в нем старшину и, облегченно вздохнув, произнес: «Кутейкин, подойдите сюда!» Старшина повиновался. Пропустив его вперед, Егорьев вышел вслед и, притворив за собой дверь, взял старшину за локоть, сказав: «Надо посоветоваться, Тимофей! Пошли!» Синченко, Дьяков и Глыба стали готовиться заступать в охранение. Кутейкин и Егорьев сидели в блиндаже перед расстеленной на широком столе из необструганных досок картой пятиверсткой. Несколько минут назад старшина узнал о намерениях лейтенанта, и хотя предложенные им действия были несколько неожиданными, старшина считал их правильными и охотно высказался «за». Как только они вошли в блиндаж и уселись за стол, Егорьев так прямо и сказал: «Я, Тимофей, решил высоту штурмовать». Теперь обсуждали план действий. Вернее, он уже у лейтенанта был, просто Егорьев просил старшину, как более опытного, посмотреть, все ли он предусмотрел, и дать свою оценку. Старшина отметил, что план смелый, решительный, а самое главное — грамотный. Анализируя обстановку, Егорьев пришел к выводу, что единственным ударом, имеющим шансы на успех, является лобовая атака. И теперь он охотно аргументировал, почему. Если обходить высоту слева, еще на подходе отсекут огнем немцы с другой стороны реки. Если зайти справа, то слишком крутой склон, и вдобавок там стоит вкопанный в землю танк. А это еще один минус. К тому же слева и справа заминировано. Впереди, перед позициями их взвода, тоже, конечно, заминировано, но здесь могут вести наблюдение лишь немцы, занимающие оборону непосредственно на высоте. В отличие от этого, слева и справа наблюдение удвоенное и с высоты, и из-за реки. Следовательно, впереди вести разминирование легче. И еще очко в нашу пользу. Если вести атаку в лоб, немцы будут лишены поддержки артиллерии со своего берега. Расстояние между нападающими и обороняющимися слишком мало, и стрелять им будет попросту некуда, в своих же и попадут. Старшина внимательно слушал лейтенанта, то и дело кивая головой. Для него подобный вариант был ясен и просчитан им самим давным-давно. Замечаний у него не было, кроме одного, но довольно существенного. Уверен ли Егорьев, что возьмет высоту силами одного взвода? Лейтенант на это отвечал, что необходимо произвести разведку, и, соответственно, нужны саперы, чтобы проделать в минном поле проходы для разведчиков. Но просто так саперов никто не даст. Сначала необходимо утвердить план, а для этого надо идти к ротному. Тот, в свою очередь, должен отправиться в штаб батальона, и лишь уже там комбат будет решать, разрешить проведение этой операции или нет. А может, еще и посоветуется с подполковником. Вдобавок, нужно согласовать все действия с артиллерией, с тем, чтобы перед атакой произвести на высоту артналет. Поэтому он, Егорьев, и посылает сейчас старшину Кутейкина, командиру роты, с данным планом, чтобы уже непосредственно Полесьев направился к Тищенко, и там бы они решали. Лейтенант вручил Кутейкину исписанный листок с вышеизложенным планом, уполномочил старшину делать необходимые комментарии и отправил к ротному. Вскоре старшина был уже в блиндаже Полесьева. «Воздух! Воздух!» — прокатился по траншеям истошный крик. Все, как по команде, бросились на дно окопов, накрывая головы руками, прижимаясь к стенкам. Самолет вынырнул из-за леса на противоположном берегу реки, пошел, быстро снижаясь, к позициям батальона. По нему никто не стрелял, в батальоне средства ПВО отсутствовали, а расположившаяся на опушке леса зенитная батарея была слишком далеко. Неожиданно самолет круто развернулся и на бреющем полете прошелся вдоль траншей. По нему открылись стрельбу из винтовок, но летчики не обращали на это решительно никакого внимания. К всеобщему удивлению, кулеметы Мессершмитта бездействовали, и к еще большему удивлению, из него вдруг посыпались на окопы, перевертываясь и кружась по ветру, маленькие белые листочки. Самолет пошел по второму кругу, все так же рассыпаясь за собой, будто белый снег. Дьяков попытался достать самолет из Дегтярева. Завалившись на спину, бил короткими очередями. Пулемет, содрогаясь будто живой, пытался вырваться из рук, уводя то вправо, то влево, направленные на, казалось, касающиеся крыльями земли, проходящие над самой головой самолет очереди. Так продолжалось всего несколько минут. Разбросав все листовки и выполнив свою работу, мистер Шмидт, валясь на правое крыло и быстро набирая высоту, уходил к реке. Выровнявшись, он был виден еще несколько секунд, и так же неожиданно, как и появился, исчез за лесок. К Дьякову, отсоединявшему опорожненный диск, то и дело обжигая пальцы раскалившийся ствол пулемета, подошел Синченко. «Видал?» «Чего?» — не понял Дьяков, отсоединив, наконец, злосчастный диск. Помахивая кистью руки и дуя на пальцы, переспросил. «Чего видал-то? Как он тут запросто летает?» Кивком головы Синченко указал на лес, за которым скрылся самолет. «А-а-а!» — понимающе протянул Дьяков. Потом сказал. «Я бы его достал, если б не такая отдача. Упор недостаточный, ствол гуляет. Прицельную стрельбу вести невозможно». «Если бы да кабы!» — усмехнулся Синченко. И уже серьезно посоветовал. «Тележное колесо с осью возьми. Пулемет к спицам привяжи. Ось в бруствер воткни. И стреляй. Крути-верти под любым углом». «Спасибо за совет». «Да это не ново!» — снова усмехнулся Синченко. «Слушай, а почему он не стрелял?» Имея в виду только что улетевший самолет, спросил Дьяков. «Почему?» Синченко выхватил из гонимой мимо них ветром груды белых бумажек один из листков, расправил на колени, быстро пробежал глазами по заглавию и первым строчкам и, презрительно скривив губы, протянул листок Дьякову. «Наверное, из-за этого решили дать нам возможность спокойно ознакомиться с содержанием». «Что это?» — поинтересовался Дьяков, рассматривая листовку. «Так сказать, обращение рассчитано на сознательных и благоразумных бойцов и командиров Красной Армии». С иронией отрекомендовал листовку Синченко. «Типа того, смерть большевистской нечисти. Прекращайте бесполезную, уже проигранную вами войну. Гарантируем каждому добровольно перешедшему на нашу сторону личную свободу, а по окончании военных действий — земельные участки, строительную суду, ну и тому подобная болтовня. В общем, не читай, лучше выкинь подальше. Или прибереги до нужды, а то припрет, да и нечем будет». Синченко захохотал, потом уже другим, каким-то хозяйским тоном добавил. «Кстати, на цигарке не годится, бумага поганого качества». Дьяков еще раз посмотрел на листовку и, равнодушно пожав плечами, скомка всунул ее в карман брюк. Потом попросил закурить, и оба уже свертывали цигарки из доброкачественной советской газеты, когда в окоп просунулась голова младшего политрука Баренкова. Баренков, будто гончий пес, внимательно осмотрелся вокруг, разве что еще для полного сходства не понюхал воздух, и, остановив свирепый взгляд на солдатах, грозно спросил. «Листовки брали?» «Какие листовки?» Мгновенно изобразив непонимающе удивленное лицо, вылупил на младшего политрука глаза Синченко. «Ты мне тут шлангом не прикидывайся!» Мерные брови Баренкова съехались на переносице. «А ну живо, выворачивай карманы!» «Не могу!» Развел руками Синченко. «Почему?» Брови младшего политрука взметнулись вверх. «Табак просыплется!» «К черту табак! Немедленно карманы наизнанку!» Пришлось исполнять приказание. Тонкой струйкой на песчаное дно окопа посыпались табачные крошки. И Синченко, при виде такого кощунственного отношения к своему богатству, но будучи не в силах противостоять подобному злодейству, лишь с видом смирившегося со своей долей, покорно вздыхал, да искоса поглядывал на Дьякова. Через минуту подобному досмотру подверглись и карманы Архипа. «Ага!» — закричал младший политрук, извлекая листовку из кармана архиповских шаровар. «Значит, брали! «Читали! Эй, сюда!» Мгновенно рядом с ним оказался сержант Дрозд. «Пиши!» — скомандовал Баренков. Также молниеносно в руках сержанта оказался замасленный клочок бумаги и огрызок карандаша. «Значит так, 4-й взвод, 1-е отделение, рядовой!» Повернувшись к Дьякову, рявкнул. «Фамилия?» «Да это Дьяков!» — подсказал Дрозд. «Архип Дьяков, наш новый пулеметчик!» «Ну так и пиши!» Баренков снял фуражку, вытер взмокший лоб, посмотрел на старательно выводившего какие-то каракули сержанта. Сначала безразлично, а потом, словно спохватившись, спешно спросил. «Погоди, ты чего тут накуролесил?» И, вырвав бумажку, окинул ее быстрым взглядом, тут же оценив обстановку. «Да я вижу, ты не шибко грамотный!» «Так это...» — попытался было объяснить Дрозд, но Баренков, не слушая его и взяв из рук сержанта карандаш, принялся писать сам, проговаривая вслух. «Рядовой Архип Дьяков!» «Тьфу, черт, карандаш сломался!» Младший политрук беспомощно повертел перед Дроздом размочаленный огрызок, на что сержант тут же вытащил из-за голенища сапога нож, любезно предоставив его в распоряжение Баренкова. Тот принялся было отточить карандаш, но мимолетом глянув на сидевших тут же солдат и заметив не успевшую скрыться с их лиц при его взгляде улыбку, оставил это занятие. Передавая Дрозду нож и карандаш, сказал: «Ладно, так, грифелем допишем». Доставив крохотным обломком грифеля две недостающие буквы фамилии и изрядно перепачкав себе пальцы, поднялся, скомандовав: «Пошли!» и первым зашагал по траншее. За ним, запихав проклятую листовку в противогазную сумку, где подобной макулатуры собралось уже полным-полно, засеменил сержант. Глядя на их удаляющиеся, пригнувшиеся и от этого кажущиеся сгорбленными фигуры, Дьяков, усмехаясь и качая головой, произнес: «Как крысы! Те тоже собирают всякие клочки и тащат к себе в нору. Пошли у других карманы чистить. Кого застукают, берегись. Сам товарищ младший политрук Баренков на охоту вышел. Главная крыса по партийной линии. И первый лизоблюд во всей роте ему в придачу», — добавил Синченко. «Но мне они не страшны», — продолжал Дьяков. «Как говорится, дальше, чем на фронт, не пошлют». «Сомневаюсь». Синченко поглядел на Дьякова, потом на маячившие невдалеке два силуэта. «Эти пошлют!» «Оно, конечно, верно. Против твоих доводов возражать не станешь. Земля есть земля. Без земли человек жить не может. Должна она быть у каждого. И причем своя, собственная». Медленно и спокойно говорил Золин, сидя на своих нарах. «Ну вот, а много ли у тебя ее земли-то?» — доказывал ему рядовой Гордыев. «Было много», — со вздохом отвечал Золин. «А теперь дом. И, как говорится, приусадебный участок. Раньше-то... Эх, да чего и говорить!» И Золин горестно махнул рукой. «Вот, загнали крестьян в колхозы. Жизни не дают», — осторожно начал Гордыев. «Такова наша социалистическая политика и генеральная линия партии. Газеты читать надо». «А по мне не так», — разгорячился Гордыев. «У кого власть, тот свою линию и гнет. Рассила есть, вот и выступают от имени всего народа». «Так ты что ж, против советской власти?» — искренне удивился Золин. «Все, в чем мы живем, обман, страшный и кровавый, и не газеты читать надо, а вот что». Гордыев быстро вытащил сложенный в четверо листок из кармана гимнастерки, развернув, сунул Золину. Это была все та же листовка. Глянув на листовку, Золин мгновенно потерял всякий интерес к разговору, бросив на Гордыева такой взгляд, будто тот не оправдал каких-то его, Золина, надежд, безразлично и даже обиженно проговорил: «Да ты немецкий шпион! Всего-то!» «Нет, я не шпион, я честный русский человек», — нагибаясь к самому уху Золина, зашептал Гордыев. «Бежать надо! К немцам! Это листовка, пропуск! Мы не одни, таких людей много! И они уже там! Вместе с немцами большевизм как гадину раздавим. А там и немцы к чертовой матери. Изнутри всегда легче. Народ поднимется, всех погоним и вернем себе Россию, и землю, и власть законную. А я, может, тоже за Россию сражаюсь. Так же шепотом сказал Золин. Дурак ты, Федя! Гордыев нагнулся еще ниже. Сейчас за Россию сражаться надо вместе с немцем. Главный-то враг не он, большевизм. Это ж похуже нацизма идеология. Сам порассуди. Полстраны по тюрьмам да лагерям. А что дальше будет? Всех в гроб сведут. Не бежать! Это тебя листовка так просветила? Поинтересовался Золин. Нет! Почти крикнул Гордыев. Я сам к этому пришел. Когда отняли все, что потом и кровью нажил. Когда... Да ладно, чего тебе говорить, сам все понимаешь. Гордыев снова нагнулся к Золину, вновь перейдя на шепот. В общем, решайся. Давай, Федя, другого случая может не быть, ну, моя рука вот. И Гордыев протянул вперед руку, с решимостью глядя прямо в глаза Золина. Тот, закусив ус, размышлял о чем-то несколько мгновений, а потом сказал: «А моя? Вот!» В ту же секунду страшный по силе удар кулаком снизу в челюсть отбросил Гордыева на середину землянки. Мгновенно вскочив, смахивая рукавом гимнастерки, выступившую на губах кровь, Гордыев сорвал за ремень, лежавший на его нарах автомат, и, опрокидывая табуретки, опрометью бросился к выходу. Вслед за ним на пол спрыгнул Золин. Схватив винтовку и бегом направляясь к двери, через которую только что выскочил Гордыев, подумал, что надо бы сообщить лейтенанту, а то наделает делов этот сумасброд. Очутившись в траншее и перехватив винтовку двумя руками, побежал еще быстрее, надеясь догнать, а в крайнем случае подстрелить этого спасителя России.